Глава первая. Вторник с 3:00 до 5:30. Пассажиры в самолете, которым часто доводилось летать из Америки в Австралию, утверждали, что Гранд Пасифик на острове Вити-Леву — лучший отель в западной части Тихого океана. Краткое знакомство с этим местом почти убедило меня в их правоте. Старомодный, но великолепный и блестящий, как новенькая серебряная монета, отель содержался в идеальном состоянии, а его тихий и ненавязчивый сервис потряс бы до глубины души среднестатистического владельца гостиничного бизнеса в Лондоне. Роскошные номера, прекрасная еда. Я еще долго буду вспоминать обед из 7 блюд, которые нам подали тем вечером. А какой вид открывался с веранды на окутанные легким туманом горы, вздымавшиеся над бухтой, залитые лунным сиянием. Я словно очутился на другой планете. Но в нашем несовершенном мире нет места совершенству. Замки в номерах отеля «Гранд Пасифик» оказались хуже некуда. И понял я это, когда проснулся посреди ночи, от того, что кто-то настойчиво толкал меня в плечо. Но первая мысль была даже не о замках, а о пальце, которым меня толкали. Более твердого пальца я еще никогда не ощущал, как будто он был сделан из стали. Из-за усталости и яркого света над головой я с трудом разлепил глаза и, наконец, смог оглянуться через левое плечо. Это и впрямь оказалась сталь. Тускло поблескивающий автоматический кольт 38-го калибра. Вероятно, тот, кто держал пистолет, заметил, как я пошевелился, и решил помочь мне окончательно удостовериться, с чем именно я имею дело, передвинув дуло к моему правому глазу. Мой взгляд перешел со ствола на смуглое волосатое запястье, затем двинулся вдоль белого рукава к неподвижному обветренному лицу под потрепанной фуражкой яхтсмена и снова вернулся к пистолету. «Ладно, дружище», — сказал я, стараясь говорить спокойно и непринужденно, хотя мой голос напоминал в ту минуту хриплое карканье ворона на крепостной стене замка Макбета. «Я вижу пистолет, хорошо начищенный, смазанный и все такое. Только, пожалуйста, уберите его. Пистолеты — штука опасная». «Умничаешь, да?» — холодно произнес незнакомец. «Решил показать своей маленькой женушке, какой ты герой? Но тебе ведь не хочется быть героем, правда, Бентл? Ты же не хочешь поднимать шум?» «Как раз этого мне и хотелось. Я с большим удовольствием отнял бы у него пистолет и шарахнул им по голове. Когда мне к глазу приставляют дуло, во рту пересыхает, пульс учащается, происходит выброс адреналина. Я уже начал размышлять, что еще сделал бы с этим типом, когда он кивнул на кровать. «А если все-таки захочешь, лучше посмотри сюда». Медленно, чтобы ни у кого не вызвать лишнего волнения, я повернул голову. Человек, сидевший на другой стороне кровати, казался настоящей симфонией черного цвета, если не считать желтоватых белков глаз. Черный пиджак, черный матросский свитер под ним, черная шапка и самое черное лицо, какое мне только доводилось встречать. Худое, напряженное, остроносое лицо настоящего индейца. Он был тощим и низкорослым, но недостаток роста с лихвой компенсировало то, что этот человек держал в руках двуствольный дробовик 12-го калибра, приклад и стволы которого были обрезаны примерно на 2/3. Это было все равно, что заглянуть в два темных железнодорожных туннеля. Я медленно перевел взгляд на человека в белом. «Я вас понял. Сесть можно?» Тот кивнул и отошел немного назад. Я свесил с кровати ноги и посмотрел на Мари Хоупман, которая сидела в ротанговом кресле рядом со своей кроватью. Около нее стоял третий мужчина, тоже темнокожий. Мари была в сине-белом шелковом платье без рукавов, и это позволило мне разглядеть четыре четкие отметины у нее на плече, оставленные, очевидно, чьими-то грубыми пальцами. Сам я был более или менее одет, снял только пиджак и галстук, хотя мы прибыли сюда 7 часов назад, после долгой и тряской дороги до отеля, поскольку рядом с аэропортом, расположенным на другой стороне острова, негде было остановиться на ночлег. Из-за неожиданного наплыва страждущих пассажиров в отель «Гранд Пасифик» мы даже не стали поднимать вопрос о двух отдельных номерах для мистера и миссис Бентл. Впрочем, одетыми мы оказались совсем не из скромности, ложной или искренней. Скорее, это был вопрос жизни и смерти. Наплыв пассажиров спровоцировала незапланированная задержка рейса, а вот причина этой задержки вызвала у меня серьезное недоумение. Едва завершилась заправка нашего лайнера DC-7, и из него извлекли топливозаправочные шланги, как вспыхнула электропроводка. Пожар потушили за минуту, однако командир корабля вполне закономерно отказался совершать дальнейший полет, пока с Гавайев не прилетят техники и не оценят размер ущерба. Хотя лично меня гораздо больше интересовала причина возгорания. Конечно, я верю в совпадение, но стараюсь не доходить в этой вере до полного идиотизма. 4 ученых и их жены уже пропали по дороге в Австралию, поэтому мы, 5-я пара, вполне могли последовать их примеру. И задержка из-за проблем с заправкой в аэропорту города Сува на Фиджи была последней возможностью устроить нам такое незаметное исчезновение. Поэтому мы не стали раздеваться, заперли дверь в номер и договорились дежурить по очереди. Я тихо просидел в темной комнате до 3 часов ночи, после чего разбудил Мари Хоупман, а сам лег спать. Уснул я сразу, и она, наверное, сделала то же самое. Когда я украдкой взглянул на часы, то обнаружил, что на них всего 4:20. Значит, я либо недостаточно энергично ее будил, либо она еще не пришла в себя после предыдущей бессонной ночи. Во время перелета из Сан-Франциско на Гавайи нас так сильно трясло, что затошнило даже стюардесс. Впрочем, теперь это уже не имело значения. Надев ботинки, я взглянул на Мари. Куда только подевалась ее безмятежность, отстраненность и холодность. Она выглядела усталой и бледной, под глазами залегли легкие тени. Судя по всему, Мари не привыкла к утомительным путешествиям и тяжело пережила предыдущую ночь. Заметив мой взгляд, она тут же отреагировала. «Я боюсь, что я...» «Тихо». Грубо перебил я ее. Она моргнула, словно ее ударили по лицу, поджала губы и уставилась на свои ноги в чулках. Человек в фуражке яхтсмена рассмеялся. Его смех напомнил мелодичное журчание воды в сточной трубе. «Не обращайте внимания, миссис Бентл, он вам ничего не сделает. Мир полон таких Бентлов. Снаружи кажутся крутыми, а внутри как желе. Когда им не по себе или страшно, нужно на кого-нибудь наорать, и сразу станет легче. Главное, чтобы ничего за это не было». Он посмотрел на меня задумчиво и с явной неприязнью во взгляде. «Я ведь прав, Бентл». «Что вам нужно?» — отрывисто спросил я. «Что значит это... вторжение?» «Вы теряете время. Наличных денег у меня мало, $40. Есть дорожные чеки, но вам от них никакой пользы. Что до украшений моей жены...» «Вы оба одеты?» Внезапно перебил он меня. и осмерил его хмурым взглядом. «Не понимаю». Что-то твердое и холодное крепко прижалось к моей шее сзади. Кто бы ни отпиливал ствол этого дробовика, срез он отшлифовал плохо. «Мы с женой путешествуем бизнес-классом», — быстро сказал я. Трудно одновременно казаться напыщенным и напуганным. «По очень срочному делу. Я сообщил об этом руководству аэропорта. Знаю, самолеты иногда останавливаются на дозаправку в Суве, поэтому я попросил, чтобы мне немедленно сообщили, как только появится свободное место на любом рейсе, направляющемся на запад. Сотрудников отеля также оповестили. Нас могут вызвать в любую минуту». Это было неправдой. Но персонал гостиницы уже закончил свое дежурство, и они все равно не смогут все быстро проверить. Впрочем, судя по всему, тот человек мне поверил. «Очень интересно», — пробурчал он. «И так удобно». «Миссис Бентл, будьте добры, сядьте рядом с вашим мужем и возьмите его за руку. Что-то он разнервничался». Он подождал, пока Мари выполнила его распоряжение и села на кровать в добрых двух футах от меня, глядя перед собой. Затем позвал. «Кришна!» «Да, капитан», — отозвался индиец, следивший за Мари. «Выйди на улицу и позвони в отель. Скажи, что ты из аэропорта, и чтобы тебя срочно соединили с мистером и миссис Бентл. Через 2 или 3 часа на дозаправку приземлится самолет компании КЛМ. Там есть 2 свободных места. Им нужно срочно выезжать, понял?» «Да, капитан». Блеснув белыми зубами, он направился к двери. «Не туда, дурак». Человек в белом кивнул в сторону застекленных дверей на веранде. «Хочешь, чтобы тебя все увидели?» «Когда позвонишь, возьми такси у своего приятеля и подъезжай к главному входу. Скажешь, тебя вызвали из аэропорта, и сразу поднимайся наверх за чемоданами». Индиец кивнул, открыл застекленные двери и исчез за ними. Мужчина в фуражке яхтсмена достал сигару, закурил, выпустив облако черного дыма, и ухмыльнулся. «Правда, чисто сработано?» «И что вы собираетесь с нами делать?» — настороженно спросил я. «Устроим маленькое путешествие», — усмехнулся он, показывая кривые зубы с бурыми от табака пятнами. «И ни у кого не возникнет вопросов. Все решат, что вы улетели на самолете в Сидней. Печально, правда? Теперь встань, положи руки за голову и развернись». Когда в вас целятся 3 ствола и 1 практически в упор, остается только подчиниться. Он дал мне возможность еще раз полюбоваться 2 темными туннелями, затем прижал свой пистолет к моей спине и ощупал меня опытной рукой, которая не пропустила бы даже спичечный коробок. Наконец, давление пистолета на мою спину ослабло, и я услышал, как он отошел от меня. «Ладно, Бентл, садись. Даже странно. Заморыши вроде тебя любят строить из себя крутых и таскают с собой пушки. Может, пистолет в багаже? Мы потом проверим». Он заинтересованно посмотрел на Мари Хоупман. «А что насчет вас, мадам?» «Не смейте меня трогать! Ужасный вы человек!» Она вскочила и выпрямилась, как гвардеец на посту, вытянув руки по швам, сжав кулаки и быстро и тяжело дыша. Росту в ней было 5 футов 4 дюйма, но в порыве гнева она казалась на несколько дюймов выше. Это было настоящее представление. «За кого вы меня принимаете?» «Конечно, у меня нет оружия!» Медленно, внимательно, но при этом довольно деликатно, он окинул взглядом все изгибы ее тела под платьем-футляром и вздохнул. «Я бы сильно удивился, если бы оно там у вас было», — с сожалением признался он. «Разве что в ваших вещах, но с этим можно не спешить. Все равно вы не откроете свои чемоданы, пока мы не прибудем на место». Он сделал короткую глубокомысленную паузу. «Но у вас ведь есть сумочка, мадам?» «Не троньте мою сумочку своими грязными руками!» — возмутилась она. «Никакие они не грязные», — мягко сказал он, внимательно разглядывая свои руки. «По крайней мере, не очень». «Так где ваша сумочка, миссис Бентл?» «В прикроватной тумбочке», — с презрением ответила она. Человек в белом прошел в другой конец комнаты, ни на мгновение не сводя с нас глаз. Мне показалось, что он не очень-то доверял тому парню с пугачом. Достал серую дамскую сумочку из кожи ящерицы, открыл ее и перевернул над кроватью. Содержимое посыпалось из нее дождем. Деньги, расческа, носовой платок, косметичка и прочие дамские штучки. Но пистолета среди всего этого точно не оказалось. «Да, такое явно не в вашем духе», — виновато сказал он. «Но знаете, мадам, если вы хотите дожить хотя бы до 50, доверять нельзя никому, даже родной матери. И...» Он вдруг осекся и взвесил в руке пустую сумку. «Немного тяжеловато, а?» Он заглянул внутрь, пошарил рукой, затем ощупал снаружи. Потайное дно сумки отстегнулось с едва слышным щелчком и повисло на петлях. Что-то со стуком упало на ковер. Мужчина нагнулся и поднял маленький плоский короткоствольный пистолет. «Одна из тех забавных зажигалок», — весело сказал он. «А может, флакон духов или старая добрая пудреница, стреляющая пудрой прямо в лицо? В наше время чего только не придумают». «Мой муж ученый и выдающийся в своей области человек», — сказала Мари Хоупман с каменным выражением лица. «На него дважды совершали покушение. У меня есть разрешение на этот пистолет, выданное полицией. А я дам вам расписку в его получении. Не волнуйтесь, все будет по закону», — беззаботно пошутил он. Однако сосредоточенный взгляд совсем не соответствовал тону его голоса. «Ладно, собирайтесь». «Рабат», — обратился он к человеку с обрезом, — «выйди через веранду и проследи, чтобы никто не выкинул никаких глупостей, пока мы идем от двери к такси». Он все ловко организовал. Я не смог бы ничего предпринять, даже если бы захотел. Но я не захотел. Время еще не пришло. Этот человек явно не собирался избавляться от нас. А если бы я убежал, то мне ничего не удалось бы выяснить. Когда в дверь постучали, он исчез за занавесками, прикрывавшими застекленные двери на веранду. В номер вошел коридорный и забрал три наших чемодана. За ним появился Кришна, нацепивший фуражку таксиста с перекинутым через руку плащом. Выглядело это вполне уместно, ведь на улице шел сильный дождь. Но я не сомневался, что под плащом у него кое-что припрятано. Кришна учтиво подождал, пока мы выйдем из номера, взял четвертый чемодан и последовал за нами. Когда мы дошли до конца длинного коридора, я заметил, что человек в белом вышел из нашего номера и неспешным шагом направился за нами. Держался он на расстоянии, как будто не имел к нам никакого отношения, но достаточно близко, на случай, если мне в голову придет какая-нибудь шальная мысль. Похоже, он уже не в первый раз устраивал нечто подобное. Ночной портье, худой смуглый мужчина с пресыщенным выражением лица, свойственным представителям этой профессии по всему миру, уже выписал нам счет. Пока я расплачивался, человек в фуражке яхтсмена с сигарой в зубах лениво прошествовал мимо и вежливо кивнул портье. «Доброе утро, капитан Флэг», — уважительно поприветствовал его тот. «Нашли вашего друга? «Да уж, нашел». Холодное суровое выражение на лице капитана Флека сменила благодушная улыбка. «И он сказал мне, что человек, которого я хотел увидеть, уже уехал в аэропорт. Теперь, черт возьми, придется тащиться туда среди ночи. Ну что поделать? Организуешь мне такси?» «Конечно, сэр». Судя по всему, Флека в этих краях считали важным человеком. Портье замялся и уточнил. «А это срочно, капитан Флек?» «У меня все дела срочные», — прогрохотал Флек. «Разумеется, разумеется». Партия занервничал, стараясь угодить Флеку. «Мистер и миссис Бентл как раз едут в аэропорт на такси». «Очень приятно познакомиться с вами, мистер Бентл», — с наигранной радостью сказал Флек, наградив меня крепким рукопожатием настоящего моряка. При этом левая его рука оставалась в кармане бесформенной видавшей виды куртки, а дуло спрятанного в нем пистолета так сильно вытягивало карман, что грозило вот-вот разорвать его. «Меня зовут Флек. Мне срочно нужно в аэропорт, и я буду очень благодарен, если вы позволите поехать с вами. Оплата, разумеется, пополам». Без сомнения, он был настоящим профессионалом. Нас вывели из отеля и усадили в такси с проворством и учтивостью метрдотеля, который ведет вас к самому плохому столику в переполненном ресторане. Когда я забрался на заднее сиденье, и Флек с Рабатом зажали меня с двух сторон в крепкие тиски, у меня отпали последние сомнения. Флек имел большой опыт в подобных делах. Слева в меня уткнулся обрез Рабата, справа — пистолет Флека. Оба упирались мне под ребра, и в таком положении я просто не мог оттолкнуть их в сторону. Я сидел тихо и неподвижно, надеясь, что старые рессоры и ухабистая дорога не спровоцируют случайный выстрел. Мари Хоупман с отстраненным видом и нарочито прямой спиной сидела впереди рядом с Кришной. Мне стало даже интересно, сохранилась ли в ней хоть капля той беззаботной веселости, той тихой уверенности в себе, которую она демонстрировала 2 дня назад в кабинете полковника Рейна. Трудно сказать. Мы пролетели вместе 10 000 миль, но я так ничего и не узнал о ней. Она об этом позаботилась. Я совершенно не знал Суву, но даже если бы и был знаком с этим городом, вряд ли догадался бы, куда нас везут. С двух сторон от меня сидело по человеку, еще двое впереди, и когда все-таки удавалось взглянуть в окно, из-за густой пелены дождя я мало что мог рассмотреть. Заметил только темный кинотеатр, здание банка, канал с разбросанными по его темной глади тусклыми отражениями уличных фонарей. Затем мы свернули на узкую неосвещенную улицу. Нас затрясло, когда мы переезжали через железнодорожные пути. Я увидел длинный ряд маленьких товарных вагонов. Все это, в особенности товарный состав, плохо сочеталось с моими представлениями о том, как должен выглядеть остров на юге Тихого океана. Но времени для размышлений на эту тему не осталось. Такси затормозило так внезапно, что ствол обреза впился мне в бок чуть ли не наполовину своей длины. Капитан Флек выскочил из машины и приказал следовать за ним. Я выбрался наружу и остановился, потирая затекшую спину и озираясь по сторонам. Было темно, как в могиле. Проливной дождь не стихал. Сначала я не видел ничего, кроме смутных очертаний одной или двух угловатых конструкций, напоминающих портальные краны. Но чтобы понять, где я нахожусь, мне не требовалось зрения, хватило и обоняния. Мой нос различал запахи дыма, солярки, ржавчины, едкого дегтя, пеньковых канатов, мокрых снастей и пронизывающий все резкий запах моря. из-за недосыпа и неожиданного поворота событий я плохо соображал, но было очевидно, что капитан Флэг привез нас в порт вовсе не для того, чтобы посадить на борт самолета, летящего в Австралию. Я хотел обратиться к нему, но он перебил меня, осветив карманным фонариком два чемодана, которые Кришна осторожно поставил в лужу грязной маслянистой воды. Затем взял два других чемодана, велел мне последовать его примеру и идти за ним. Дуло двустволки Арабата снова воткнулось мне в ребра без всякого намека на нежность. Индиец уже порядком утомил меня своей привычкой тыкать ружьем в бок. Наверное, Флэг держал его на строгой диете из американских гангстерских журналов. То ли у Флэка ночное зрение было лучше, чем у меня, то ли он прекрасно представлял, где находится каждый канат, трос, швартовая тумба или булыжник на причале. Но идти нам пришлось недолго. Я успел споткнуться и упасть всего раз пять, когда Флэк наконец замедлил шаг, повернул направо и стал спускаться по каменной лестнице. Делал он это не спеша, освещая себе путь фонарем. И я его понимал. Не просто идти по лестнице без перил, со скользкими, покрытыми зеленой тиной ступеньками. На мгновение у меня возникло сильное желание ударить его чемоданом по голове. И пусть об остальном позаботится сила притяжения. Но этот порыв исчез так же быстро, как появился. И не только из-за двух вооруженных головорезов, шедших за нами следом. Мои глаза уже достаточно привыкли к темноте, чтобы рассмотреть очертания судна, пришвартованного около невысокой каменной дамбы у подножия лестницы. Если бы я столкнул Флэка, он отделался бы синяками. Но его самолюбие пострадало бы намного серьезнее, и чтобы расквитаться со мной, он мог бы даже забыть о своем желании сохранить тишину и секретность. Такие, как он, обычно стреляют без промаха. Поэтому я только крепче сжал ручки чемоданов и спустился по ступеням с осторожностью и осмотрительностью пророка Даниила, пробирающегося через логово спящих львов. Особой разницы я не видел, разве что львы не спали, а вполне себе бодрствовали. Через несколько секунд Мари Хоупман и двое индейцев вслед за мной спустились на пирс. Теперь, когда от воды нас отделяло каких-то 8 футов, я вгляделся в судно, пытаясь хотя бы примерно определить его очертания и размеры. Но это оказалось не так-то просто на фоне покрытого тучами неба, такого же темного, как море и земля. Кажется, судно было широкое, 70 футов в длину, хотя на деле могло оказаться 20 футов короче или длиннее, с довольно объемной средней надстройкой и 2 или 3 мачтами. Вот и все, что я успел рассмотреть. Внезапно дверь в надстройку открылась, и меня ослепил поток ярко-белого света. Какой-то человек, высокий и худой, быстро прошел через яркий прямоугольник света и тут же закрыл за собой дверь. «Босс, все в порядке?» Я никогда не бывал в Австралии, но встречал много австралийцев и тут же узнал акцент. «В порядке, они с нами. И следи за этим чертовым светом. Мы поднимаемся на борт». Посадка прошла достаточно легко. Верхняя кромка борта находилась на одном уровне с пристанью. Только потом пришлось спрыгнуть на 30 дюймов вниз. Я обратил внимание, что палуба деревянная, а не стальная. Когда мы все благополучно оказались на борту, капитан Флэг спросил: «Генри, все готово к приему гостей?» Теперь его голос звучал спокойно. Похоже, он испытал большое облегчение, вернувшись на шхуну. «Каюта готова, босс», — хрипло и протяжно объявил Генри. «Мне проводить их?» «Проводи. Я буду у себя в каюте». «Ладно, Бентл, чемоданы оставь здесь. Увидимся позже». В сопровождении двух индейцев мы двинулись вслед за Генри к корме. Когда мы прошли палубную надстройку, он свернул направо, включил фонарик и остановился около небольшого прямоугольного люка. Наклонившись, Генри открыл задвижку, откинул крышку люка и посветил вниз фонариком. «Вы двое спускайтесь!» Я первым спустился по вертикальному стальному трапу, преодолев 10 влажных липких ступеней. Мари Хоупман следовала за мной. Едва ее голова сравнялась с палубой, как крышка люка захлопнулась, и я услышал, как закрывается задвижка. Когда Мари сошла с последней ступеньки, мы остановились и окинули взглядом нашу каюту. Это была мрачная, отвратительная темница. Правда, тьма оказалась не кромешной. На потолке висела тусклая желтая лампочка в плафоне из армированного стекла. Ее света было достаточно, чтобы не передвигаться на ощупь. Но все равно помещение выглядело примерзко. И запах стоял такой, словно здесь разыгралась эпидемия бубонной чумы. Пахло отвратительно, но я не мог распознать, чем именно. Настоящая тюрьма. По-другому и не скажешь. А единственный выход — тот люк, через который мы вошли. От кормы нас отделяла деревянная переборка, тянувшаяся поперек всего судна. Я заметил трещину между досками, и хотя ничего не смог рассмотреть, почувствовал запах дизельного топлива. Без сомнения, там находилось машинное отделение. В носовой переборке обнаружилась дверь, ведущая в примитивный гальюн с ржавым умывальником, и когда я повернул вентиль, из крана потекла вода, бурая, солоноватая, но не морская. В носовой части трюма, по углам у самого потолка, находились отверстия диаметром в 6 дюймов. Я заглянул в них, но ничего не увидел. Возможно, вентиляционные люки. Штука полезная. Но только не в безветренную ночь, когда судно стоит на якоре. Вдоль всего трюма, от носа до кормы, на достаточном расстоянии друг от друга, располагались тяжелые деревянные рейки, закрепленные сверху и снизу деревянными брусками. Всего 4 ряда таких реек. И за двумя рядами, ближайшими к левому и правому борту, были сложены коробки и ящики, которые поднимались до самого потолка и оставляли открытыми только вентиляционные люки. Между внутренними и внешними рядами реек, наполовину высоты трюма, были сложены другие ящики и мешки. Между двумя внутренними рядами находился проход примерно в 4 фута шириной, который тянулся от машинного отсека к двум маленьким дверям в переборке в носовой части шхуны. Деревянный пол в этом проходе выглядел так, словно в последний раз его мыли еще во времена коронации. Я продолжал оглядываться по сторонам, чувствуя, как душа потихоньку уходит в пятки, но надеясь, что даже в полумраке Мари Хоупман разглядит на моем лице тщательно сбалансированное выражение безмятежности и отваги. Внезапно лампочка над головой померкла и стала тускло-красной, а с кормы раздался пронзительный вой. Через секунду все прояснилось. Это ожил дизельный двигатель. Когда он завелся, все судно завибрировало. Затем мотор чуть сбавил обороты, и я услышал над головой стук сандалий по палубе. Похоже, мы отплывали. Вскоре шум двигателя стал громче, после того, как переключили передачу. А к тому моменту, когда шхуна слегка накренилась на правый борт, покидая причал, последние сомнения развеялись. Я отвернулся от машинного отсека, натолкнулся в полумраке на Мари Хоупман и схватил ее за руку, чтобы поддержать. Рука была влажная, покрытая мурашками и слишком холодная. Я достал из коробка спичку, чиркнул ею и вгляделся в лицо Мари, которая тут же зажмурилась от яркого света. Ее мокрые волосы сбились на бок и прилипли к лбу и к щеке, шелковое платье промокло и облепило ее тело, как липкий кокон. Она вся дрожала. До этого момента я даже не осознавал, как холодно и влажно в этой душной дыре. Загасив спичку, я снял ботинок и принялся стучать им по переборке. А когда ответа не последовало, поднялся на несколько ступенек и стал колотить по люку. «Что ты творишь?» — спросила Мари Хоупман. «Требую обслуживания в номер. Если нам не отдадут нашу одежду, для одного из нас все закончится пневмонией». «Может, лучше поискать какое-нибудь оружие?» — тихо сказала она. «Тебе не приходило в голову подумать о том, зачем нас сюда привезли?» «Чтобы прикончить нас здесь? Чушь!» Я постарался изобразить беспечный смех, но прозвучал он так глухо и неубедительно, что мне самому стало не по себе. «Разумеется, они не станут этого делать, по крайней мере, пока. Сама посуди, стоило ли вести меня в такую даль, если можно было расправиться со мной еще в Англии? Если уж меня решили уничтожить, то тебя-то зачем надо было сюда тащить? Вся эта затея с кораблем тоже кажется слишком сложной. Пара тяжелых камней и тот грязный канал, который мы проезжали по дороге, вполне подошли бы для этих целей. И, наконец, капитан Флэг похож на бандита и жулика, но не на убийцу». Последняя фраза показалась мне особенно удачной. Если бы я повторил ее раз 100, то и сам бы поверил. Мария Хоупман молчала, возможно, обдумывая услышанное и надеясь найти в моих рассуждениях рациональное зерно. Через пару минут я понял, что стучать в люк бесполезно, подошел к переборке в носовой части и повторил попытку. С другой стороны, вероятно, находилось помещение для экипажа, поскольку уже через полминуты на мой стук отреагировали. Люк открылся, и яркий фонарик осветил трюм. «Может, хватит уже долбить, как дятел?» — прозвучал недовольный голос Генри. «Вы что, не можете уснуть?» «Где наши чемоданы?» — требовательно спросил я. «Нам нужно переодеться в сухую одежду. Моя жена промокла до нитки». «Сейчас, сейчас», — проворчал он. «Подойдите сюда». Мы подчинились. Он спустился на несколько ступенек и принял 4 наших чемодана у кого-то с палубы, после чего отодвинулся в сторону, пропуская еще одного человека. Капитан Флэг, вооруженный фонариком и пистолетом, принес с собой крепкий аромат виски. По сравнению с пропитавшей трюм вонью, этот запах показался мне особенно приятным. «Извините, что заставил вас ждать», — весело прогрохотал он. «Замки на ваших чемоданах попались заковыристые». «Получается, ты не взял с собой оружие, Бентал?» «Разумеется», — сухо ответил я. На самом деле пистолет у меня был, и он все еще лежал под матрасом моей кровати в отеле «Гранд Пасифик». «Чем это здесь так мерзко пахнет?» «Мерзко? Мерзко!» Флэг втянул зловонный воздух с блаженным видом тонкого ценителя хороших коньяков, склонившегося над бокалом Наполеона. «Копра и акульи плавники, но в основном копра. Говорят, очень полезная штука». «Куда уж полезнее», — с горечью сказал я. «И сколько нам еще торчать в этой дыре?» «Да такой хорошей шхуны еще поискать!» Голос Флэка прозвучал раздраженно, но он тут же осекся. «Посмотрим. Еще несколько часов, точно не знаю. 8 принесут завтрак». Он посветил в трюм фонариком и продолжил виноватым голосом. «У нас на борту редко бывают женщины, мадам, тем более такие, как вы. Надо было получше прибраться. Главное, не снимайте обувь перед сном». «Почему?» — спросил я. «Тараканы», — коротко ответил он. «Особенно любят щипать за пятки». Он быстро повернул фонарик в сторону, и его луч высветил пару чудовищных коричневых насекомых, не меньше 2 дюймов длиной, которые тут же скрылись из виду. «Такие огромные!» — прошептала Мари Хоупман. «Это из-за копры и дизельного масла», — мрачно объяснил Генри. «Их любимая еда, если не считать дуста, а его мы им галлонами скармливаем. И это только детки. Взрослые-то поумнее. Не выходят, когда вокруг столько народа. Хватит!» — оборвал его Флэк и сунул мне в руку фонарь. «Возьми это, пригодится. Увидимся утром». Генри подождал, пока голова Флэка исчезнет в люке, после чего отодвинул в сторону несколько реек, отгораживавших центральный проход, и кивнул на платформу в 4 фута высотой, состоящую из больших ящиков. «Спать будете здесь», — коротко объявил он. «Другого места нет. Увидимся утром». С этими словами он ушел, и вскоре люк за ним захлопнулся. И поскольку другого места не было, мы уснули плечом к плечу прямо на ящиках. По крайней мере, уснула Мари. Мне же предстояло многое обдумать.